И в третий день брак бысть в Кане Галилейской, ибе мать Иисусова ту, зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак, и недоставшу вину глагола мать Иисусова к нему, вина не имут. Глагол Иисус, что есть мне и тебе, жено, не уприди час мой. Глагола мать Его слуга, ежаще глаголит вам сотворите. Беху же ту водоносы камень не шесть, лежащий по очищению иудейску, вместящий по двема или трем мерам. Глаголы им Иисус, наполните водоносы воды, и наполнишь их до верха. И глаголы им, почерпите ныне, и принесите архитриклинови, и принесоша. Яко же вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведешь, откуда есть, слуги же ведеху, почерпшие воду, пригласи жениха архитриклин, и глаголы ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и когда упьются, тогда худшее. Ты же соблюл иси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейской, яви силу свою, и веру ваша в Него, ученицы Его. Посем сниде в Капернаум сам, и мать Его, и братья Его, и ученицы Его, и ту немногие дни прибыша, и близбе Пасха Иудейска, и взыде во Иерусалим Иисус, и обрете в церкви продающие овцы и волы и голуби, и пенежники сидящие, и сотвори бич от верви, вся изгна из церкви, овцы и волы, и торжников рассыпа пенези, и дски опроверже, и продающим голуби рече, возьмите сия отсюду, и не творите дому отца моего, дому купленного. Помянуши же ученицы его, яко писано есть, жалость дому твоего снесть мя. Отвещаши же иудеи реши ему, кое знамение являешь нам, яко сия твориши. Отвещай Иисус рече им, разорите церковь сию, и треми денми воздвигную. Реши же иудея, 46 лет создана бысть церковь сия, и ты ли треми денми воздвигнешь ее? Он же глаголаше о церкви тела своего. И когда оба восстал от мертвых, помянуши ученицы его, яко се глаголаше, и веровавши Писанию и слове сие же рече Иисус. И когда же бе во Иерусалиме в праздник Пасхи, мнози веровавшего имя Его, видяще знамени Его, я же творяше, сам же Иисус, не вдаяше себе в веру их, им же сам ведяше вся, яко не требоваше, да кто свидетельствует о человеце, сам бо ведяше, что бе в человеце».